Матерь Агни-йоги. Свобода духа, о которой мечтает человек и которой так хочется ему достичь, недостижима на земле, но достижима в мирах, там, где кончаются земные притяжения. Отдохнуть и почуять эту свободу дух может на границе ментала. В тех сферах возможна свобода. О том, что она существует, люди бессознательно знают и стремятся достичь ее на земле, где условия не способствует ей. Ведь даже плотное тело само по себе является темницей для духа, а какая свобода в тюрьме? Куда бы ни устремился человек, тело надо повсюду таскать за собою, а оно устает. Оно хочет есть и пить, ему нужны одежда и кров. Осознание ограничений физического тела поможет устремиться к надземной свободе. Ее не достичь, если в надземное уносятся привычки, желания и потребности тела. Их надо суметь оставить на земле, победив их пока еще в теле. Для того и дается земная жизнь, чтобы дух человека в ней силы обрел, освободиться от ее притяжений и обольщений. Это обольщение времени, пространства и вещей.